На небо я смотрел, на вид войны, на белый свет. Нет у меня другой любви, и этой тоже нет. Дурную память истребят, серебряный затянет след. Нет у меня другой тебя, и этой тоже нет. Лицо завесь, лицо завесь, в три длинных пряди свет завесь. Нет у меня другой любви, а смерть какая есть.